Глава 38. «Отличная получилась репетиция!» Тим довольно снимает гитару с плеча. «Птах, ты сегодня просто огонь!» Кажется, он на самом деле удовлетворен. «Спасибо!» Подхожу к своему чехлу и прячу гитару. В заднем кармане джинсов вибрирует телефон. Достаю смартфон и вижу сообщение от Фила. Он остыл после той истории с Вадимом и снова общается со мной, но не пытается сблизиться. Говорит, что сам виноват в том, что слишком торопил события и пока сосредоточен только на общении. Я рада этому. Сначала я думала, что это просто жалость, но он опроверг все мои опасения. Да и насчет скамейки запасных не злится. Хотя остальная школа сделала меня главной мишенью издевок и насмешек. Но Лёша старается всегда быть рядом и пресекает любые выпады в мою сторону. Вадим от меня тоже отстал, видимо, осознав, что все его попытки рассорить нас с Филом бессмысленны. Но я все равно не чувствую себя спокойно с ним под одной крышей. Все это кажется лишь временным затишьем перед бурей. Вот только в выходные я стараюсь совершенно не думать об этом мерзавце. К тому же мама без проблем отпустила меня до вечера воскресенья пожить в квартире, не приставляя ко мне нянек. «Фил, тут такая скукота. Можно приеду к тебе?» «Бёрди, уже поздно, Лёш. Тебе придется ехать через весь город домой». «Фил, я хочу просто тебя увидеть». Я замираю, читая эту фразу, увидев в ней недоверие. «Бёрди, хочешь, сделаю видеозвонок?» «Пусть мне такая история с проверками не по душе, но я понимаю Лёшу. Не знаю, поверил он Вадиму или нет, но, увидев его отношение ко мне, явно сделала выводы о том, что никаких отношений между нами просто быть не может. Поэтому не бросил меня в трудную минуту и продолжает общаться со мной». «Бёрди, здесь Тим, Балу и Джонни. Они проводят меня до дома». «Фил, я бы хотел быть тем, кто проводит тебя до дома». «Бёрди, неужели тебе так скучно с друзьями? Хочу узнать, присутствуют ли там Диана и ее подружки, но сдерживаюсь. В конце концов, из нас двоих я подорвала доверие Фила, и не стоит самой опускаться до подобного». «Ну что, погнали?» — спрашивает Джонни. «Конечно, иду к выходу из гаража». «Балу, ты с нами не идешь?» — спрашивает его Тим. «У меня запись у мастера». Наш здоровяк подцепляет пальцем рюкзак. «Собираешься новое тату набить?» Он единственный из нас решился сделать на теле рисунок. Остальные хоть и подумывали, но родители были против. Сначала Балу сделал небольшой рисунок в виде ударной установки на плече. «Да, рукав хочу сделать», — говорит он, как ни в чем не бывало. «Охренеть!» — изумляется Тим. «А предки не против?» «Нет, им похрен, что я творю со своим телом. Батя даже по приколу. Он сам все хотел, да так и не решился». «Жаль, не успеешь закончить рукав до прослушивания. Было бы очень круто». «Да, зажить не успеет. Но если что, у нас впереди еще пара этапов». Подмигивает он и перешагивает порог гаража. Парни, как и обещали, провожают меня до квартиры. После разоблачения Вадимом Тима наши отношения натянутые, и мне теперь некомфортно рядом с ним. Постоянно кажется, будто он на что-то надеется, а я не могу ответить ему взаимностью. Поэтому прощаемся мы быстро, без отвлеченных тем, обсуждая лишь предстоящее прослушивание. Не успеваю я перешагнуть порог квартиры, как слышу вибрацию телефона. «Фил, готова к созвону?» «Бёрди, да». И через пару мгновений я принимаю от него видеозвонок. На заднем фоне у Лёши играет музыка и слышатся взрывы смеха. «Птаха!» — выдыхает он, и его лицо кажется мне слишком расслабленным и счастливым. «Приезжай ко мне». «Лёш, ты же знаешь, что мне там будут не рады». Прохожу на кухню, включаю свет и сразу же ставлю греть чайник. «Забей, ты будешь со мной». Проходит куда-то в более тихое местечко и ложится в кресло кокон. «Лёш, я не поеду туда, мне там не место», — отвечаю спокойно. «Ну же, детка, ты нужна мне». «Детка? А это что-то новенькое. Подобное обращение не характерно для Филимонова». «Я правда устала. Ни капли не лукавлю, но и обнадеживать его, что мы снова будем строить любовь, не собираюсь. «Вадим!» — доносится откуда-то голос Кристины, и я вижу, как на заднем фоне появляется сводный, натягивая на себя футболку, пробегая по холлу. Следом за ним бежит Кристина. «Вадим, ну пожалуйста!» — кажется, рыдает она. «Я тебя люблю!» Но сводному будто бы наплевать на ее мольбы. «Куда ты смотришь?» — спрашивает Фил, и я только сейчас понимаю, что он разговаривал со мной о чем-то, а я совершенно не слушаю. «Да так, никуда», — отвечаю, возвращая внимание к Лёше. Он молча смотрит на меня, а затем говорит. «Чёрт, Птах, мне все время кажется, что я за тобой бегу и никак не могу поймать. Словно птица, ты все время улетаешь». «О чем ты?» Он устало трёт пальцами одной руки надбровные дуги. «Поговорим завтра», — тяжело выдыхает. «Буду скучать, малыш». Попрощавшись с Филом, я наконец-то варю себе пельмени, и уже когда собираюсь сесть за стол, мне снова падает сообщение в мессенджер с незнакомого номера. Это видео. Чувствую в груди внезапную тревогу. Я нажимаю на воспроизведение на плеере. Оператор снимает издали, со двора, а его камера направлена на парочку, стоящую на террасе. Даже на таком расстоянии я различаю крупную фигуру Лёши рядом с рыжеволосой девицей. Внутри меня все обрывается, потому что я вижу Фила, обнимающего ту самую стерву. И потому, как наклонена его голова, я понимаю, что они целуются. Выключаю эту мерзость, и следом приходит новое сообщение. А сейчас они ушли в спальню.